Глава 10. Чуть-чуть не считается. Злата. Боги. Я таяла от холодных губ ректора, который страстно целовал меня, требуя ответа. Сердце предательски ухнуло вниз, колени мелко задрожали, а воздуха резко стало не хватать. «Злата, опомнись! Подумай о том, зачем пришла!» Я теснее прижалась к обнаженной мускулистой груди мужчины, ощущая холодную кожу, но она только распаляла меня сильнее. Призвав магию, я направила ее в амулет. Он чуть нагрелся между нашими телами, и ведьминская магия тонкой кружевной сеткой поползла по телу дракона. Хорошо, что он мою магию не видит. Широкие ладони скользнули вниз и сильно сжали то, что ниже талии, притянув меня еще ближе. Что-то упругое прижалось к моему животу. Догадавшись, что это было, я ахнула, отрываясь от поцелуев дракона. «Какая ты горячая, Злата Винс!» — хрипло прошептал мужчина, сильнее сжав мои полупопия. «Не волнуйся, я буду нежным, тебе не будет больно». «Мамочки, он серьезно? Похоже, да». Магия растекалась по телу ректора. «Слишком медленно. Пока я сниму отпечаток ауры, меня невинности успеют лишить. Но отстраниться сейчас от него не могу, иначе все полетит на смарку и придется заново все начинать, а тянуть уже некуда». «Ваша светлость, вы, оказывается, не такой холодный». Улыбнулась я теснее, прижимаясь к его груди, чтобы амулет касался его кожи. «Что ты, малышка?» «Я умею быть горячим с такими куколками, как ты». Ухмыльнулся он и наклонился, целуя меня в шею. «Ладно, хоть не в губы. Так, надо подыграть». Однако, когда его язык коснулся кожи под ухом, и подыгрывать не пришлось. Стон сам сорвался с моих губ, и я чаще задышала. «Еще немного, и я сама запрыгну в его постель. Боги, со мной что-то творится?» «Так, про бабушку не думаем». Дракон подхватил меня под ягодицы и куда-то понес. Чтобы не упасть, я обняла ногами его торс. Платье тут же неприлично задралось, открывая ноги. Его губы скользили вниз к моему плечу. «Скорее бы уже отпечаток снялся, а то я скоро инициацию пройду, что в мои планы не входило. Только не здесь, не сейчас и не с ним». Но сердце предательски ускорилось. Воздуха категорически не хватало, и я снова протяжно застонала. Магическая сетка замкнулась на макушке ректора, посылая отпечаток в амулет. Ведьминская магия рассыпалась пылью. «Все! Бежать! Подальше!» В этот момент я упала на шелковые простыни, и мужчина придавил меня могучим телом, подминая под себя. «Мамочки!» «Надо дать сигнал Илоне, пока меня тут не лишили девственности». «Можно выключить свет?» — прохрипела я, смотря в белый потолок с лепниной. «Стесняешься?» — хмыкнул ректор, и его губы оказались в опасной близости от меня. «Очень. Сами понимаете, это мой первый раз», — прошептала я, и тут же ахнула, когда широкая ладонь легла на грудь, слегка сжимая ее под тканью. «Зачем я надела такое легкое платье?» «Хорошо». Ректор нехотя поднялся, освободив меня из своего плена. Я облегченно вздохнула. Через секунду свет в комнате погас. Остался только ночник в виде драконьей морды, синий свет которого растворялся в темноте. «Злата, дерзкая девчонка, иди ко мне», — горячо прошептал ректор. Мощный мужской силуэт надвигался на меня, словно скала, и кровать прогнулась под его тяжестью, протяжно застонав. Или это был мой голос? «Когда же Илона действовать начнет? Свет выключен. Надеюсь, она там не уснула, пока ждала?» «Дарнах!» Холодные губы снова захватили мои уста в плен. А они этого и ждали. Жадно открылись, отвечая. И мои руки обвили могучую шею, притягивая ректора к себе. Даже притворяться не надо. Я плавилась под натиском ласковых губ, словно воск. Илона!» «По-моему, одежда тебе только мешает», — прохрипел мужчина, отпустив наконец-то мои уста, и тут же его цепкие пальцы потащили лямки платья вниз, раздевая меня. На улице прогремел взрыв, стекло на окнах звякнуло, задрожав. «Это еще что такое?» — недоуменно поднял голову ректор. Я лишь выпучила глаза от страха. «Боги! Еще чуть-чуть, и я бы сама отдалась дракону!» «Не знаю», — жалостливо пропищала я, соврав. «Конечно, знала. Это Илона наконец-то увидела, что свет в спальне ректора погас и активировала магическую хлопушку. Надеюсь, она успеет подальше унести ноги». «Подожди меня немного. Я узнаю, что там произошло. Мы продолжим начатое, детка», — улыбнулся драконище. Его глаза сверкнули алым. Он быстро поднялся с кровати, взял со стола рубашку и оделся, скрыв свои выпирающие мышцы. Открыл окно. В комнату ворвался холодный воздух. Я невольно поежилась. Ректор запрыгнул на подоконник и кинулся вниз, рассыпавшись снежным вихрем. «Вот как он это делает? Айсар, чтоб его!» Стоило дракону исчезнуть, как я тут же подскочила с кровати, поправляя лямки платья. Руки дрожали, ноги еле слушались меня. Выбежала в гостиную и судорожно схватила свою одежду с дивана. «Пора бежать отсюда. И чем быстрее, тем лучше!» Вытащив из кармана пальто артефакт одноразового портала, активировала его. Сияющий овал открылся, и я юркнула в проход прямо в свою комнату. Рухнув на родную кровать, я чуть не расплакалась от переполнявших меня эмоций. Получилось! Я сняла отпечаток ауры ректора. Меня трясло от адреналина, в голове сумбурно роились мысли. Дверь распахнулась, и взлохмаченная Илона влетела в комнату. «Ну что?» «Я сделала это!» И слезы брызнули из глаз. «А чего ревешь?» — удивилась подруга. «От радости! Не говорить же ей, что я ходила по краю пропасти и чуть не лишилась своей девичьей чести. Причем самое страшное — мое тело предательски хотело сделать это именно с драконом». «Ну ладно, а то я уже испугалась. Вдруг генерал тебя обидел и того?» «Спасибо, ты вовремя запустила хлопушку», — вытирала я слезы рукой. «Завтра ректор отправится в горы прямо с утра. Прикроешь меня перед преподами?» «Конечно, Злата, как договаривались. Лишь бы твой артефакт сработал», — обняла меня подруга. Еле успокоившись, я легла спать. Ректор за мной не примчался, вот и замечательно. Лежа в кровати, я вдруг поняла, что так и не сняла с себя артефакт, где был запечатан отпечаток ауры генерал-майора. Ну и ладно, так надежнее будет, никто не украдет.